بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Читай во имя твоего Господа, который сотворил. خلق الإنسان من علق. Сотворил человека из сгустка крови. اقرأ وربك الأكرم. Читай, и твой Господь наищедрейший. الذي علم بالقلم. Он научил посредством пера. علم الإنسان ما لم يعلم. Научил человека тому, чего тот не знал. كلا إن الإنسان ليطغى. Нет, человек приступает к границе дозволенного. أرآه استغنى. Когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается. إن إلى ربك الرجعى. Но к твоему Господу предстоит возвращение. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى. Что ты думаешь о том, кто мешает? عَبْدًا إِذَا صَلَّى. Рабу, когда тот молится. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى. Что ты думаешь, а если он был на правом пути? أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى. Или призывал к богобоязненности. أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Что ты думаешь, а если он счел ложью истину и отвернулся? أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. Неужели он не знал, что Аллах видит его? كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. Но нет, если он не перестанет, мы схватим его за чуб. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. Чуб лживый, грешный. فَلْيَدْعُ نَادِيَةٍ. Пусть он зовет свое сборище. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ. Мы же позовем адских стражей. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Так нет, не повинуйся ему, а поди ниц и приближайся к Аллаху.